Канадский лоцман был на мостике русского судна во время столкновения, чтобы давать советы капитану, но ответственность полностью лежит на советском капитане. У одного из них явно были мозги не на месте. Терренс О'Флаарти, американский журналист. Капитан Хаустов редко видел сны, и в этот раз сновидений не было. Только вдруг услышал или вспомнил издевательский голос: «Капитан, вы мыслите точками, а штурман должен мыслить площадями». Он проснулся и сразу вспомнил и этот голос, и неприятный случай с ним связан. Он командовал теплоходом «Русь». Ранним утром 2 января они подошли к Ковачинской бухте, в 9-10-бальный Норд-Вест. Буксиры не смогли выйти из Петропавловска, чтобы завести «Русь» к причалу. На борту находилось 850 пассажиров. Зная, что швартовка не предвидится, пассажиров не будили. Диспетчер предложил встать на якорь. Он вывел судно на якорное место и отдал правый якорь. 7-8 смычек. Якорь забрал, и он спустился вниз, оставив, конечно, машины в готовности. Ветер был зверский, камчатский, со снегом, морозом. Он не успел снять пальто, как позвонил вахтенный второй помощник. «Нас дрейфует!» Он бегом поднялся обратно в рубку, дал ход, приказал «вирать» якорь и сам определял места судна по радиолокационным данным. Он отлично знал Ивачинскую бухту и ни капли не волновался. 9-10 баллов для дальневосточного моряка — довольно-таки обычная вещь в разгар зимы. Третий помощник доложил с бака: «Якорь нечист, подняли какой-то кабель». Это было еще хуже. Удерживаться на месте в такой ветер на здоровенном пассажирском теплоходе довольно сложно. Он сразу доложил порту свои координаты и сообщил, что поднял якорем какой-то кабель. Порт ответил, что это не может быть кабелем, это обрывок кабеля и еще какая-нибудь ерунда. Он успокоился, отошел вместе с этой ерундой на якоре мили две на ветер, положил оба якоря и как следует потравил цепь. Судно рыскало, разворачиваясь от линии ветра на 40-50 градусов, но на месте стояло прочно. Встретили задним числом и часом Новый год. Утром следующего дня ветер притих, подошли буксиры, он выбрал якоря, правый сохранил обрывок кабеля. Кабель скинули без больших хлопот и ошвартовались к причалу. Вскоре пришли два чудака, спросили о кабеле. Он показал им карту, они сняли кальку. Здесь он свалял дурака. Никакой карты этим чудакам без капитана Порта показывать не следовало. Вечером его вызвали к капитану Порта. Там лежала бумажка, где сообщалось, что теплоход «Русь» стал на якорь в запрещенном для якорной стоянки месте, порвал стратегически важный кабель, оставил без связи военную базу, убытки в размере около 250 тысяч рублей. К бумажке была приложена калька с графической схемкой якорной стоянки и точкой, в которой он первый раз ставил «Русь» на якорь. Только вокруг точки уж была нарисована и заштрихована окружность, площадь вероятного местонахождения судна с учетом квадрических ошибок в определении по пеленгу и радиолокационной дистанции. Край окружности выходил за предел разрешенный для якорной стоянки района. Вот тогда он и услышал издевательскую и насмешливую фразу военного штурмана: «Капитан, вы мыслите точками, а штурман должен мыслить площадями». По существу вопроса военный был прав, и он ничего военному не ответил. Капитан Порта отдал ему схемку и обосновывающие расчеты военных и дал ему время подумать над оправданиями до утра. Вот тогда он первый раз в жизни занялся практическим определением квадратичных ошибок. Правда, он не сомневался в расчетах военного штурмана, потому что знал об их дотошной тщательности, но все-таки начал пересчитывать по формулам их расчеты. А чего ему еще было делать ночью? У него с детства была некоторая склонность к точным наукам, и его не очень пугали квадратные корни, хотя, конечно, все-таки немного пугали. Короче говоря, у военных все оказалось идеально точно, кроме одной запятой. Вероятно, у военного штурмана, который мыслил не точками, а площадями, от радостного предвкушения чужой ошибки немного закружилась голова, и вместо 0,04 оказалось 0,4. Тогда, честно говоря, закружилась от радости голова у него —